Глава 25. Домой Анита вернулась в приподнятом настроении от своего похода к мадам Фероуз. Вообще, с развитием газеты в последние недели все складывалось тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Как будто сама удача подсказывала чародейке, как оказаться в нужное время в нужном месте. А вот в отношении герцога все было с точностью да наоборот. Сначала это перевернувшее нутро взаимодействие магий, потом поцелуй. Первые два дня после него Анита пребывала в эйфории и не могла ни на чем сосредоточиться. Жаль только неуместного вмешательства Фени. После его проделки и ее, и герцога словно отрезвило и выкинуло на берег. Анита, во всяком случае, оказалась сильно смущена, а маг, похоже, это почувствовал, так как дальше они продолжали разговор только на отстраненные темы. Хотя, может, вмешался не Феня, а провидение? И куда этот путь может ее завести? Она простолюдинка и, как ни крути, иностранка. Да, в Форсберге многие уважают редактора магического шила. Но своей ей не стать здесь никогда. А Йохан? Ну, не женится же герцог на ней в самом деле. Где она со своими беспородными корнями, и где он? Двоюродный брат короля. Йохан. Его имя сладко-болезненно сжало сердце. Йохан. Всего лишь сочетание 5 букв, а столько сразу нежности и трепета. Ну вот и что с этим делать? До этого момента Анита еще никогда всерьез не задумывалась о браке и семье. В Садахе все батарейки вообще жили только сегодняшним днем. Будущего у них не было в принципе. Нет, жениться одаренным не запрещали, но многие не видели в этом смысла. Мало кто из чародеев третьего уровня переживал 30-летний рубеж. Ежедневное опустошение ресурса приводили к тому, что организм начинал не справляться и сбоить. А дети? Только совсем отчаянные решались их завести. Если малыш оказывался одаренным, его уже в годовалом возрасте забирали в пансион. Если нет, родителей никто не освобождал от работы, а не явиться на нее без подтверждения лекаря о болезни значило попасть в тюрьму. Где на период работы будет ребенок? Есть ли у матери не спавшей ночь силы стоять весь день на конвейере? Власти Садааха не интересовало. Одаренным и так регулярно напоминали, что только благодаря гуманности императора их не утопили, как котят сразу при рождении. Перебравшись в Форсберг, Анита узнала другую жизнь, прекрасную и захватывающую. И у нее просто не оставалось времени думать о том, что ждет дальше. А сейчас все как-то случилось само, помимо ее воли. И эти непонятные, несвоевременные чувства. Хотелось просто забыть обо всем и быть счастливой хоть год, хоть месяц, да хоть день. Но Анита была умной девочкой и понимала, что если вдруг она сейчас поставит на карту все и пойдет на поводу этих чувств, то от нее совсем скоро, как и в Садаахе, ничего не останется. Она просто сгорит, как глупый мотылек, прилетевший на пламя свечи. Противоречивые мысли и чувства разрывали Аниту и сбивали ее с толку. Вместе с пакетиком магического порошка пришел и обещанный герцогу чай с кардамоном. Анита не стала даже убирать коробочку в шкаф, а так и оставила посреди стола, изредка бросая взгляды в ее сторону. Позвать или не позвать? А если позвать, то о чем говорить и как себя вести? И опять те же вопросы по кругу. Йохан – взрослый мужчина, а она? Она не готова на роль любовницы. А на статус жены наверняка не готов он. Но даже если бы да, то какая из Аниты герцогиня? Она до сих пор не представляет, как можно есть рыбу с ножом и вилкой. А иногда проверяет горячесть чая пальцем. В итоге, основательно измучив себя мыслями, Анита решила заняться работой, чтобы хоть как-то отвлечься от невеселых дум. Для начала девушка открыла коробку, куда Феня заботливо складывал все пришедшие за неделю письма. Так, это приглашение в Форсбергский зоопарк. Туда пару дней назад из Цвага доставили семью высокогорных йети. Забавно, что в средние века люди подозревали в них себе подобных. Уровень интеллекта йети не дотягивал даже до приматов. Да что там приматы, иная курица была и то умнее. Огромные, длинношерстые, прямоходящие особи часто даже не догадывались элементарно развернуться, если им кидали еду и нечаянно промахивались мимо. Анита поэтому совершенно не удивлялась, что этот вид фауны даже в родных горах на грани вымирания. Поэтому зоопарк для семейства Йети был скорее спасением. К тому же многие дети любили смотреть на этих животных и считали их милыми. А все почему? В отличие от многих зверей, Йети умели улыбаться, хотя к эмоциям это отношение не имело. Просто периодический спазм лицевой мускулатуры. Зато какой полезный в борьбе за выживание. Что тут дальше? Напоминание о взносах в благотворительное общество женщин-магов? Странно, она же уже сдавала. Не глядя они, что ли, эти оповещения высылают. Пахнущий заннербергским табаком конверт — это Миклуш Хольц, она его уже по запаху узнает. Очень въедливый горожанин, всегда норовит выдать совет. То перенесите официальные новости в левый верхний угол первой полосы, а то в правом верхнем они засаливаются от держания газеты рукой. То газета будет пользоваться большим спросом, если светскую хронику иногда заменять на таблице рейтинга лошадей на городском ипподроме. А в этот раз старайтесь не размещать кулинарные заклинания возле медицинских. Это вызывает несварение желудка. Что ж, в этом совете действительно что-то есть. Открытка с милыми котиками. Миссис Страус поздравляет издательницу магического шила с днем рождения. Но это приятно, даже несмотря на то, что дата это была несколько месяцев назад. Видимо, леди где-то случайно наткнулась на старый номер. Благодарственная карточка от вдовы Сашек. Использовав заклинание исцеления, ей удалось восстановить из осколков подаренную мужем очень дорогую ее сердцу вазу. Вот это по-настоящему здорово. Получая такие отзывы, понимая, что вся беготня и бессонные ночи, они не зря. И напоследок гневная петиция миссис де Периньяк. «Я покупаю вашу газету уже несколько лет. Толстая подборка пока не востребованных заклинаний аккуратно хранилась у меня в буфете. Но вчера по досадной случайности туда забрался Бося, мой верный чихуахуа. Не поймите меня превратно, в неплановой генеральной уборке дома я, конечно, рада. Но Босечка пострадал. То, что он вырос до размера овчарки, еще как-то можно было перенести». Но вот ультрамариновый цвет его шерсти и исполнение серенад среди ночи человеческим голосом – это абсолютно неприемлемо. Анита расхохоталась до слез, представив синего пса в сомбреро и с маракасами, горланищего объяснения в любви. Да его бы любая цирковая труппа с руками оторвала. Но по факту надо, пожалуй, во избежание таких казусов – на странице бытовых полезностей сверху поставить регулярную шапку. В случае нечаянного уничтожения заметок с заклинаниями детьми, домашними питомцами и природной стихии, газетное бюро ответственности не несет. Госпоже де Периньяк Анита же написала в ответе свои искренние соболезнования по поводу досадного инцидента и пригласила посетить бюро вместе с Боссей для возвращения несчастного в исходную форму. Забавно, но эта совершенно не магическая работа по разбору писем сильно вымотала девушку, и она в очередной раз, быстро глянув на стоящую посреди стола коробочку с чаем, таки решилась и отправила мистеру Валину мысленное приглашение.